Глава 28. Сиена. Спустя час после того, как я успокоила бедняжку Хавок, мы все собрались в безопасном месте. Я, Доминик, Уилл, Би, Диана, Ликон и герцогиня. Двух последних Би, похоже, нашла в покоях Ликона. Тело Джордана было доставлено семье, где его должны были подготовить и похоронить на участке клана Киллиана после чествования воина через 2 дня. Если, конечно, мы доживем до этого момента. «Ты почувствовала, когда придут охотники?» — спросил Ликон. Озабоченность отразилась на его сморщенном лице. «Завтра. Когда я коснулась Хавок, все было таким расплывчатым. Я чувствовала напряжение птиц, а затем и оленей в лесу на территории вампиров. Беспокойство, которое постепенно переросло в ужас. Лишь когда посмотрела в ледяные голубые глаза Эдмунда, я поняла их страхи. «Мои охотники, этим вечером вы напьетесь и наедитесь досыта, чтобы укрепить свои силы. Утром вы будете облачены в доспехи, а затем освобождены, дабы исполнить свое предназначение и защитить корону от неверных. Наши враги подстерегают вас за мостом. Как только перейдете его, уничтожьте все на своем пути. Не давайте пощады и покажите им всю мощь Блэкторнской монархии». Несмотря на указания Эдмунда Ужасного, я побывала в сознании охотников и почувствовала их раздражение. После слишком долгого плена они, наконец, будут освобождены. Эдмунд приказал им идти сюда и уничтожать все на своем пути. Однако они не настроены исполнять приказ сразу. Они мечтают резвиться в небе, летать над гаванью и позволять своим крыльям скользить по воде. «Тогда все не так уж и плохо», — оптимистично ответила Би. «Да нет, будет чертовски плохо», — категорично поправила я. «Как только немного насладятся свободой, они выполнят его приказ и придут за всеми нами. Они тоже этого ждут». Фантазии о кровопускании и раздирании мягкой, восхитительной плоти острыми, как бритва, зубами преследовали меня, словно кошмар. Би поникла, бросив взгляд на Уилла. «Ох!» «Итак, что нам делать?» — озвучил Доминик, интересующий всех вопрос, беспокойно проводя рукой по своим чернильным волосам. Диана вздохнула и по очереди взглянула на каждого из нас, остановившись на Ликоне. «По правде говоря, никаких нас не существует», — она обошла стол. «Есть мы», — королева указала пальцем между собой и Ликоном. «И вы», — продолжила она, махнув рукой в сторону остальной части стола. «Диана», — начал Ликон, качая головой, но она перебила его с грустной улыбкой. «При всем уважении, если когда-либо и было время для принятия самостоятельных решений, то именно сейчас. Особенно, когда твои мысли могут быть затуманены делами сердечными». Королева повернулась к Уиллу и выпрямилась. Улыбка сползла с ее лица. «У меня 2 варианта. Я либо машу Эдмунду белым флагом и отправляю всех вас обратно к нему с извинениями, либо иду на войну за дело, к которому ни я, ни мой народ не имеем отношения». «Знаю, что я всего лишь горничная, но я голосую за 2-й вариант», — сказала Би, нервно облизывая губы. Я знала, что слова Дианы должны были как-то на меня повлиять, но все было так, будто мозг защищал меня от реальности. Возлюбленный предал меня. Я потеряла лучшего друга, и чтобы отомстить за него, мне придется застрять в этом фильме ужасов и сразиться с одним из сильнейших вампиров в мире, чтобы добраться до его чертовой подруги-предательницы. Но я чувствовала лишь онемение. Герцогиня подала голос, вырывая меня из задумчивости. «Ты говоришь о своем народе, дитя. Однако что насчет меня? Что насчет твоих братьев? Знаю, это было давно, но разве мы теперь для тебя никто?» Щеки Дианы побледнели, словно из комнаты высосали весь воздух. «Она права, Диана», — пробормотал Ликон. «Эванжелина рисковала всем, чтобы защитить тебя. Ты бросишь ее сейчас?» «О чем, черт возьми, вы сейчас говорите?» — спросил Уилл, вставая на ноги с широко раскрытыми глазами. Но ответил Доминик с понимающим блеском в глазах и кривой улыбкой на губах. «Диана была одной из нас, не так ли? Нашей сестрой. Черт подери, это все объясняет. Было в ней что-то, что так сильно напоминало мне отца. Но как? Почему?» Настала очередь Дианы подняться. «Я не планировала вдаваться в подробности прямо сейчас, потому что у нас и так достаточно дел. Но теперь, когда это раскрылось», — пробормотала она, бросив хмурый взгляд на герцогиню, «можно открыть все карты. Давным-давно, еще до того, как вы родились, когда Эдмунд был совсем ребенком, моя мать узнала, что ждет меня. Это стало шоком, потому что дети между людьми и вампирами были крайне редки. Даже до падения завесы. Как у человека, ее беременность была нелегкой, и она несколько раз чуть не потеряла меня. Вместо того, чтобы открыть это и показать потенциальную слабость своей родовой линии, если я не выживу, наш отец попросил, чтобы факт моего зачатия держался в секрете от всех, кроме горстки избранных. Эванжелина была одной из них. Родившись, я не закричала. Легкие и сердце были слишком слабы, и у меня не было ни силы, ни способности к самоисцелению, как у вас. Наш отец решил, что для меня будет лучше оставаться в тени, пока я не окрепну или не погибну. Далее выход юного, маниакального Эдмунда». Она скрестила руки за спиной, вышагивая по комнате. «Хотя я никогда не считалась наследницей престола и получала лишь талику внимания нашего отца, маленький выродок не любил делиться. Когда мне было 3 года, он затащил меня в гавань и попытался утопить. И добился бы успеха, если бы не герцогиня. Она почувствовала его ревность, знала о его жестокости и всегда следила за тем, чтобы рядом был слуга, если я находилась с ним наедине. Когда Эдмунд оставил меня в воде умирать, она спасла меня и отправила сюда, к Ликону», — удивленно заметила я, невольно втянутая в жуткую историю. Диана кивнула и натянуто улыбнулась мне. «Именно». «Как вы могли не знать? Неужели вы не чувствуете друг друга, даже если она наполовину человек?» — спросила Би, Уилла нахмурившись. Уилл не спускал с Дианы глаз. «Можем. Чувствуем. Потрудишься объяснить, сестра?» «Они изменили ее». Доминик медленно кивнул, правда, будто произвела на него эффект разорвавшейся бомбы. «Ликон сделал ее волком. Людей можно изменить, и, думаю, это довольно легко, особенно если ее вампирские гены были слабыми». Смех Дианы был таким резким, что некоторые за столом вздрогнули. «Легко?» — прошипела она. «Это была самая мучительная боль, которую я когда-либо испытывала. гораздо более мучительнее, чем если бы я была полностью человеком. День и ночь бесконечной агонии, когда луна и солнце сражались за мою верность. Но я бы ничего не стала менять, потому что это сделало меня той, кем я являюсь сегодня». Диана остановилась рядом с герцогиней и низко поклонилась. «Королевой оборотней, дочерью Ликана и матерью Луны. Я ценю то, что ты сделала для меня, Эванжелина. Ты защитила меня от апатии отца, от брата-психопата и жизни вместе, где никому нет дела до страданий ближнего». Она выпрямилась. «Но не заблуждайся. Единственные мы здесь — это я и человек, который меня вырастил, и моя единственная ответственность перед ним и кланами, правителями которых мы являемся». Ликон открыл было рот, но герцогиня подняла руку, пристально изучая мое лицо. «Сиена хочет нам что-то сказать. Сиена?» Эта смелая, красивая, невероятно проницательная женщина всегда наблюдала за мной. Я вздохнула, когда все взгляды обратились ко мне. Несколько ночей назад мне приснился сон о том, что если я останусь здесь, начнется буря, и все умрут из-за меня. Может, это буря — охотники, но теперь Джордан мертв. Наш план по убийству Эдмунда провалился, и я чувствую, что все изменилось. Я думала, мое пребывание обречет вас всех, но я наконец поняла, что нам нужно вести эту войну вместе, включая вас и вам подобных, как сказала Оракул. Я ключ к вашему успеху. Я нужна вам живой и должна быть на вашей стороне, чего не будет, если вы передадите моих друзей Эдмунду. Глаза Дианы сузились. Она вышагивала по комнате, задумавшись. Прошли минуты, прежде чем она, наконец, заговорила. «Хорошо. Я присоединюсь к вам в этой войне против тирании. Но как только мы победим, мне потребуется услуга». Она повернулась к Уиллу. «Как только вернешь себе трон, ты должен согласиться помочь мне сформировать группу, чтобы отправиться на материк и найти то, что было украдено. То, что мне нужно, если завеса будет восстановлена, а будущее империи обеспечено. Ты поможешь мне?» Молодой принц не колебался. «Да». Диана кивнула с довольной улыбкой, которая сказала мне, что это с самого начала было ее эндшпилем. «Тогда мы отправляемся на войну». Продолжение следует.